— воскликнул Норрис, вскакивая со стула. «Кто это был?» Сотрудник гильдии заглянул в планшет. «У него куплен законный доступ», — ответил он с таким видом, будто ничего необычного не происходило. На самом деле мужчина мучился от похмелья, и ему хотелось спать, но он был вынужден выйти из-за своего товарища, которому было еще хуже после вчерашнего похода по барам. Так что обращать внимание на всяких охотников-самоубийц он не собирался, тем более нарушений никаких не было. «Лицензия Церанга, все документы в порядке». «Он вошел один!» — возмутилась ржеволосая лучница. «Без группы, без снаряжения, это же самоубийство!» «С собакой!» — добавил кто-то. «Кто берет с собой домашнего питомца в церанговый разлом?» Норрис стиснул кулаки, и группа потратила неделю на подготовку. Изучение карт, планирование маршрутов. А какой-то самоуверенный идиот просто взял и вошел. Как к себе домой. «Так, группа!» — резко скомандовал он. «Срочно собираемся! Входим немедленно!» «Но мы еще не закончили планирование!» — начал маг в очках. «Планирование закончено!» — рявкнул Норрис. «Пока этот придурок не наделал там проблемы, не испортил всю добычу. Живо!» Охотники начали суетливо собирать снаряжение. Стулья складывались, карты убирались в рюкзаки, оружие проверялось в последний раз. «Следуем стандартной схеме», — говорил Норрис на ходу. «Танки впереди, маги в центре, поддержка сзади. И будьте готовы к тому, что нам, возможно, придется вытаскивать из беды этого горя-одиночку». «Если от него что-то останется», — мрачно заметила лучница. Группа выстроилась перед входом в разлом. Норрис оглядел своих людей, кивнул и решительно шагнул в светящийся проход в разлом. Остальные последовали за ним, исчезая один за другим в мерцающем свете. Сотрудник гильдии покачал головой, провожая их взглядом. «Охотники!» — пробормотал он себе под нос. «Все время торопится помериться причиндалами».